Глава 42. Путь рождает одно, одно рождает два, два рождает три, а три рождает всю тьму вещей. Все вещи несут в себе инь и обнимают ян, всепроницающее дыхание приводит их к согласию. То, чего люди не любят, это быть сиротой, одиноким, несчастным, но так называют себя цари и князья, посему теряя, порою можно получить больше, а получая, порою больше теряют. Чему люди учили, я тоже учу. Сильный и жадный не умрет своей смертью. Пусть это будет мне отцом поучений. Всякая оппозиция возникает на фоне некоего единства, но эта единая сущность предполагает и нечто неопределимое, нерожденное, неприходящее, бесформенное. Самый важный смысл как раз не дан в обсуждении. В споре никогда не родится истина. Но та же оппозиция становится творческим началом и способна порождать все вещи, когда ее члены начинают взаимодействовать друг с другом. В этом мире, где ценятся только видимые успехи, размышление о начале вещей помогает осознать, что во всем, что мы считаем своими приобретениями, мы теряем, быть может, самое важное, что есть в нашей жизни. Только в минуту духовного просветления мы способны ощутить присутствие бездны из вечно отсутствующего и забытого, но тем не менее делающего возможным всякое существование. Если наш дух достаточно мужествен, мы способны принять эту бездну как глубочайшую реальность нашей жизни. Тогда в нашем сознании происходит переворот, и мы начинаем ценить как раз все то, чему раньше не придавали значения. Это не значит, что мы восстаем против мира. Отсутствие само отсутствует в себе и не дает точки опоры для того, чтобы мир перевернуть. Мы возвращаемся ко всему неизбывному, вечно живому в нашем опыте, даже если эта подлинность жизни предстает рутиной повседневности и всеобщностью людского мнения. Мудрец привлекает к себе не многознайством, а искренностью души. Он не таков, как другие, ибо ничего не имеет. Он как сирота, но он все вмещает в себя и потому может править миром, или точнее направлять его. Превращение пути, так именуется эта глава в традиции. Это значит наше собственное превращение. Мы уже знаем, что такое путь превращений. Он выявляет бесконечное богатство разнообразия и в этом смысле распространяется далеко. Но каждая из бесчисленных метаморфоз мира подтверждает вечнопреемственность отсутствующего, и потому этот путь каждое мгновение возвращает к истоку. Мудрый радуется жизни, ибо живет в непрерывно обновляющемся мире. И он покоен в жизни, потому что этот всегда новый мир для него родной. Более того, только человек может соединять в себя мировые силы, и на самом деле только его усилием пробуждения, самоосознания, держится великий путь мироздания.